Глава 33. Конор Коффман. Блид. Джессика. 7 лет назад. Я никогда не была так подавлена, как сейчас. Мне будто только что вставили нож в сердце, и оно вот-вот перестанет биться. По моим щекам струятся слезы, пока я сижу на зеленой лужайке общежития Гарвардского университета, где сейчас проходит вечеринка. Через пару недель я окончу школу и тоже стану студенткой Гарварда, где буду учиться вместе со своим парнем Риком. Таков был план до этого самого момента, пока я не узнала, что он гнусный лжец. Мы с Риком вместе уже 3 года. Были вместе. Меня всегда удивляло то, как спокойно он относится к тому, что я хочу подождать с сексом. Да, я из тех самых девочек, которые хотят лишиться девственности по любви, желательно уже после свадьбы. Рик категорически против орального секса, поэтому мы балуемся, лаская друг друга руками. Но на этом все. Мы не виделись уже 2 недели, и я решила устроить ему сюрприз. Отец дал мне свою машину, и я провела в пути почти 7 часов, чтобы добраться сюда из Квебека. Наверное, мне следовало позвонить Рику и предупредить. Вдруг его бы не оказалось дома. Но он оказался. И не один. Давайте по порядку. Припарковавшись у здания общежития, захожу внутрь. Просторный холл переполнен многочисленными студентами. Прямо передо мной оказывается футбольная команда университета. Парни присвистывают мне вслед, пока я направляюсь к лестнице. Мама Рика сказала, что он живет в комнате 24А, которая находится на 3-м этаже. Так что по скрипучим ступенькам я добираюсь до нужного этажа и по длинному коридору следую к 24-й комнате. Оказавшись перед дверью, я шумно выдыхаю и тихонько стучу. «Я занят!» Стучу снова. «Люк, иди в задницу, мне не до тебя!» Стучу еще сильнее, и дверь открывается. «Я же сказал, что занят, братан!» Натягиваю улыбку и практически визжу. «Сюрприз!» Но тут же замолкаю, увидев Рика голым с подушкой в руках. Он тут же пытается закрыть перед моим носом дверь, но я не даю ему этого сделать и толкаю его массивное тело назад в комнату, заходя внутрь. На его кровати 2 обнаженные девицы. Их черлидерские шмотки валяются кучами на полу. И не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, чем Рик тут занимался. «Джесс?» — вскидывает брови ублюдок. «Что ты здесь делаешь?» Мне хочется кричать, выть от боли, ударить его. Внутри пустота, обида, разочарование. Я просто молча разворачиваюсь и выхожу в коридор. Быстрым шагом дохожу до лестницы и со слезами на глазах выбегаю на улицу. А он даже не идет следом за мной. Я должна радоваться, наверное. Но только что 3 года моей жизни выкинули в мусорку. Как и мою наивность и мою гордость. Теперь вы знаете, по какой причине я сижу здесь, на лужайке. На часах 6 вечера. Сейчас не самое лучшее время для возвращения в Канаду. Отец сойдет с ума, если я сяду за руль ночью. В Кембридже я впервые, как и в Америке. Что делать дальше? «Эй, детка, твои соблазнительные губы выглядят такими одинокими. Хочешь, составлю им компанию?» Поворачиваю голову на хриплый мужской голос и вижу перед собой ослепительно красивого парня. На нем простая черная футболка и темные спортивные шорты. Большие зеленые глаза пристально смотрят на меня. Пухлые губы изогнулись в ухмылке, а взъерошенные шоколадные волосы делают его невероятно сексуальным. Увидев, что я плачу, он сводит брови к переносице и садится рядом со мной. «Плачешь, потому что за сегодня еще ни разу не разбило никому сердце?» «Что ж, ты своими слезами разбиваешь моё». Улыбаюсь. «Ты местный пикапер?» Он тоже улыбается. Улыбка идет тебе гораздо больше, чем слезы. Ты очень красивая. Спасибо. Вечеринка только началась, а ты уже сбежала? Усмехается он. Ага. Хочешь поделиться? Почему бы и нет? Мы все равно больше никогда не увидимся. Я только что застала своего парня в постели с двумя черлидершами. Парень насвистывает и поигрывает бровями. В какой они комнате? Думаешь, я еще успею к ним присоединиться? Смеюсь и пихаю его плечом. Ты ужасен. Я шучу. Кстати, я Тревор. Джоанна. Джоанна? Что за черт? Джоанна, твой парень — самый настоящий говнюк, раз упустил такую девушку, как ты. Ты ведь ничего обо мне не знаешь. Не знаю, но хотел бы узнать. Клеишься ко мне? Виновен. Он вскидывает руки и улыбается. А ты почему не на вечеринке? Я как раз на нее шел, но увидел здесь тебя. Ты можешь идти, все в порядке. Выпроваживаешь меня? Улыбаюсь. Нет, просто не хочу, чтобы ты... Я шумно выдыхаю. У тебя есть девушка? Он вскидывает брови. Нет. Давай займемся сексом. Парень удивленно смотрит на меня, а затем выдает. Вау. Если ты не хочешь, то я не... Не хочу? Фыркает он. «Детка, ты себя видела? Ты просто ходячий секс. Конечно, я уже готов». Смущенно улыбаюсь и закусываю губу. «Но ты уверена, что готова к этому?» — спрашивает он. Киваю. Думаю, он обязательно прибежит ко мне извиняться. А если я скажу ему, что и сама изменила, то он отвалит. Тревор поджимает губы. «Звучит как план». Святые угодники, что я делаю? Мне 18, и я хотела подождать с сексом. 3 года мы ждали. Ха, ждала только я. К черту, Рика, я трахну этого сексуального парня. Джоанна, ты меня слышишь? Точно, Джоанна, это же я. Что? Я поднимаю голову и вижу, что Тревор стоит и протягивает мне ладонь. Поднимаюсь с травы, взяв его за руку, и удивляюсь, какой он высокий. Мой рост 175 сантиметров, а он выше меня на половину головы точно. Наверное, я слишком долго его рассматриваю, потому что он вдруг начинает улыбаться. У тебя никогда не было случайного секса, да? Да у меня вообще никогда не было секса. Но лучше ему этого не знать, иначе затея обернется провалом. Не было. Облизывая губы, отвечаю я. Тревор кладет ладонь мне на поясницу и ведет к общежитию. Молча мы поднимаемся на 3-й этаж и подходим к его комнате. Он открывает дверь и щелкает выключателем на стене. Небольшое пространство озаряет желтый свет, но у меня перед глазами все начинает плыть от слез, которые вдруг застыли в них. «Эй, эй, эй, посмотри на меня!» Спокойно произносит Тревор, обхватив пальцами мой подбородок. «Я не кусаюсь». Я пристально смотрю в его красивые, изумрудные глаза, а затем перевожу взгляд на пухлые губы. Они такие соблазнительные и наверняка теплые. Тревор наклоняется и медленно касается ими моих губ. Я отвечаю на поцелуй, а через мгновение он отстраняется. Но если ты вдруг захочешь, чтобы я укусил тебя, то я не буду тебя осуждать. Если любишь пожестче, только скажи. Испуганно смотрю на него и открываю от удивления рот. Тревор тут же пользуется этим и просовывает внутрь свой язык. Он вытворяет им такое, что я чувствую, как дрожат мои коленки, и издаю стон. Возбуждение охватывает меня уже через несколько минут. Между ног все пульсирует, и я вдруг понимаю, что ни разу не заводилась так быстро с Риком. Святые угодники, не думать о Рике. Трахнуть Тревора. отстраняюсь и расстегиваю юбку в клетку, а затем снимаю через голову тонкий топ на бретельках. Стою перед ним в одних кружевных трусиках, пока он жадно разглядывает меня своими потемневшими от возбуждения глазами. Затем он подается вперед и начинает целовать мою грудь. «Боже мой!» Стану я, вцепившись в его массивные плечи. «Нет, детка, это всего лишь я», — ухмыляется Тревор. «Тревор, раздевайся». Он отвлекается от моей груди и улыбается. «Любишь быть в постели главной?» Ничего не отвечаю, завороженно наблюдая за тем, как он снимает с себя футболку, демонстрируя идеальное тело. Он хватается за шорты и сбрасывает их вместе с боксерами на пол. Увидев его член, я округляю глаза, потому что эта штука никогда во мне не поместится. «Твой член что, побывал в Чернобыле?» Тревор смеется. «Он не влезет в меня». «Влезет, детка, дай ему шанс». Он подходит ближе, и мое дыхание становится тяжелым. Я задыхаюсь от ожидания, возбуждения, нетерпения. Тревор обхватывает меня за талию и впечатывается своими губами в мои. Я стану от неожиданности, когда он укладывает меня под себя на кровати. Опускаю руки между нами и обхватываю его член. Он сдавленно стонет и хрипло произносит. «Да, детка, вот так, жестче. Снова стонет. «Идеально». Чувствую капельку, выступившую на большой головке, и большим пальцем размазываю ее по нежной коже. Пальцы Тревора неожиданно оказываются внутри меня, и я вскрикиваю. «Какая ты горячая, Джоанна!» «Ну и какого дьявола я сказала ему, что меня зовут Джоанна?» Я бы хотела услышать свое имя, произнесенное этим сексуальным голосом. Тревор быстро двигает своими пальцами внутри меня, пока его большой член выводит круги вокруг моего набухшего местечка. «Я хочу кончить, когда ты будешь внутри», — шепчу я. Он останавливается и пристально смотрит на меня. «Презерватив», — напоминаю я. Тревор облизывает губы и встает с кровати. Берет с пола шорты и достает из заднего кармана квадратик фольги. Разрывает его зубами и натягивает на возбужденную длину. А затем снова нависает надо мной и целует. Нежнее, чем целовал до этого. Я немного расслабляюсь. Внутренний страх отступает. Но лишь до того момента, пока он резко не входит в меня. Хватаю ртом воздух от боли и испуганно смотрю на Тревора. Он замирает и тяжело сглатывает. «Ты девственница?» Он сводит брови к переносице. Киваю. Он зажмуривает глаза и издает стон отчаяния. Из моих глаз вдруг начинают идти слезы. «Эй, детка, все хорошо. Просто если бы я знал, то был бы нежнее. Не плачь, слышишь?» Он покрывает мое лицо едва уловимыми поцелуями и начинает медленно двигаться. «Ты потрясающая!» Теперь он нежно целует мою шею, проводя языком по линии подбородка, прикусывает мочку, и я вдруг издаю стон. «Вот так, милая, расслабься». Его теплые губы спускаются ниже и обхватывают мой сосок. Я закатываю глаза и выгибаюсь в спине. «Дьявол, какие у тебя шикарные сиськи!» Хрипит он, и от этого я возбуждаюсь еще сильнее. Его толчки постепенно становятся глубже, и я крепко обнимаю его за шею. Он отрывается от моей груди, и наши взгляды встречаются. Тревор ускоряется, и я прерывисто дышу, получая невероятное удовольствие. Закрываю глаза, но тут же распахиваю их, когда слышу сдавленный стон Тревора. «Джоанна, пожалуйста, смотри на меня. Дьявол, детка, мне невероятно хорошо». И я взрываюсь, как попкорн в микроволновке. Простите за нелепые сравнения, но мой мозг сейчас на большее не способен. Тревор делает еще несколько толчков и рычит мне в ключицу, получая свое удовольствие, пока по моим щекам струятся слезы от осознания того, что я только что наделала.